Они были ровесники. Петров на несколько месяцев старше, и от того, что они хорошо знали друг друга, знали возможности и способности друг друга, разумеется, разные и по уровню, и по масштабам, они всегда отдыхали, но сейчас Петров чувствовал себя скованно. Он не думал, что на этот раз Сталин найдет время встретиться с ним, и легкость случившегося заставляла его все время быть настороже. Он знал, что Сталин не имел возможности, не любил и не мог тратить времени попусту. И эти мысли и ожидания как бы обострили у него само восприятие Сталина. Петров невольно пытался определить для себя то новое, что появилось в Сталине совсем недавно, за последний год. И еще одно не оставляло Петрова. Сталину зачем-то нужна была встреча с ним, и если бы он сам не подвернулся ему, встреча эта в самом скором времени все равно состоялась бы. Он смотрел на Сталина, слушал его размышления о съезде, сам говорил, но его все время не отпускало какая-то неосознанная тревога, какая-то существенная перемена наметилась в Сталине. Он не мог уловить, в чем именно, он лишь знал, что она случилась, и она ему активно не нравится. «Прошу, товарищ Петров», — сказал со своим характерным акцентом Сталин, наливая вино, сразу запахшее возбуждающе и резко. Петров придвинул к себе большую высокую рюмку. «Очень похудел, товарищ Петров», — опять сказал Сталин. «Мы виделись в последний раз с год назад». «Очень похудел. Вы здоровы?» «Пожалуй, надо лечь в больницу. Пусть доктора осмотрят». «Спасибо, товарищ Сталин. Не сейчас. Не время по больницам валяться». Петров отпил из своей рюмки и усмехнулся в ответ на укоризненно понимающий взгляд Сталина. «Простите, Иосиф Виссарионович, я знаю, вам нравится, когда я вас называю по-старому». «Сколько лет и каких?» «И мне нравится больше. Диалектика, все движется и меняется». И в ответ на требовательный теперь взгляд Сталина добавил: «Не в болезни дело. Пройдет. Честное слово, вполне нормален и здоров. Ну так, обыкновенная усталость, Иосиф Виссарионович. Работай, чертовы горы. Иногда, кажется, не пробьешься. Задушит этот непроходимый пласт». «Пробьемся, товарищ Петров», — сказал Сталин, подливая вина в рюмке. «Надо только верить в народ, в энергию масс». Сталин, сосредоточиваясь, казалось, забыл о присутствии Петрова, о разговоре. Неяркий приглушенный свет в помещении скупо отражался у него в глазах. «Я знаю, вы сейчас думаете, зачем я вас вызвал», — неожиданно сказал Сталин, по-домашнему привычно разглаживая усы чубуком трубки. Петров поднял голову, удивился. «И об этом тоже, Иосиф Виссарионович». «А еще о чем? Вспоминаете прошлое? Было проще, яснее и легче, да? Легче, Иосиф Виссарионович», — повторил Петров. «А вот перед нами практика». «Практика. Для меня именно в этом смысл всей моей работы. Очень все непросто, оказывается. Трудно. Многие крестьяне психологически не подготовлены. Очевидно, предстоит тяжкая ломка». «Сейчас — да. Но на данном моменте не останавливается, тем более не заканчивается история». «Немного резче, чем надо бы для старых друзей», — сказал Сталин. Он коротко и с сожалением взглянул на Петрова, как бы недоумевая, что тот, человек умный и острый, поднимает вопрос, давно решенный и определившийся. Сталин тотчас понял, что Петров ведет какую-то свою линию в разговоре, и потому продолжал развивать мысль дальше. «И пересаживая что-нибудь, срезая, необходимо точнее придерживаться социальных швов, хотя травмы кровоизлияния в соседствующие ткани неизбежны. Да, всяческих проблем масса. Вот вам еще одна. Огромное крестьянское население сосредоточено в основном в центральных районах. А нам жизненно необходимо поднимать окраины. Нужно осваивать месторождение угля, руд, золото. Нужен лес, нужны машины. Многое нужно. Разумеется, все это необходимо, Иосиф Виссарионович. Поймут ли нас? Такая трудная ломка. Петров думал о повороте в истории целой страны, повороте смелом и рискованным, когда она могла выжить исторически, лишь круто перестроив самую свою основу. Страна со 100 миллионами городского населения, в котором, в свою очередь, на рабочий класс падало меньше половины, должна была или строить, или откатиться еще дальше назад. Ощутив на себе испытующий взгляд Сталина, Петров слегка улыбнулся ему. Он понимал, что вопрос, затронутый им для Сталина, совершенно ясен и решен. Но именно этот вопрос все больше беспокоил его самого, и он не мог отделаться от чувства необходимости высказать свои сомнения именно Сталину и в какой-то слабой, бессознательной надежде нащупать в разговоре с ним нужную ему, Петрову, ясность. «Да, повороты истории иногда жестоки», — сказал Петров негромко, словно рассуждая с самим собою. «Это жестокость революции. Она необходима, чтобы выжить». — нахмурился Сталин своими запоздавшими словами, словно подтверждая мысли Петрова. — Да, выжить. Он поднял голову и тяжело в упор посмотрел в лицо Петрову, и тому было это неприятно. — Верно, — тотчас сказал Сталин после мгновенной, но ощутимой паузы. — Либералы всевозможных мастей обрушатся, да уже и обрушились на нас. Сталин опять сделал паузу, и на лице у него появилась холодная усмешка. — Жестокость? — Нет, товарищ Петров, необходимость — железная необходимость. Но мы готовы и всегда должны быть готовы к тому, что нас не поймут и не смогут понять до конца. Перераспределение национальных богатств должно осуществиться полностью и до конца. Остановиться на полпути значит тотчас вызвать обратное движение. Этому нас учил Ленин, товарищ Петров. Этому учит история. Ничего готового никому не достается. Со свойственной ему, казалось бы, вялостью, подтвердил Петров. Но Сталин хорошо знал характер Петрова и лишь еще больше насторожился. И это мы узнали на собственном примере. Вы хорошо сказали о социальных швах, Иосиф Виссарионович. Несомненно, чтобы поставить на ноги колхозы, нам необходимо было надеть на кулака намордник. Мы это сделали. Но вот здесь-то и вырисовывается это самое «от» и «до». Социальные швы — дело весьма в народе усложненное. С кулаком в основном покончено. Сложность положения ныне в ином. Мне кажется, мы ориентируем массы не всегда точно. Нельзя не учитывать иные непрерывно действующие категории. Я часто думаю об этом, и, кроме того, мы принадлежим к народу с великой духовной культурой, и здесь, в конце концов, проявится смысл и цель революции. И здесь революция обязана будет выдержать истинную проверку.